Глава 6. Темные уголки осколков и взгляды. Ирма связалась с солдатами, дежурившими у разлома. Чисин сами пришлют сюда команду для стабилизации разлома. Со стороны Илиона он небольшой, но на этот случай есть компактные грузовые вингбайки. Это у обычной брони сложности с охлаждением, а у крупных устройств, да если с магом холода, проблем будет меньше. Только охрана понадобится. Все же монстры, владеющие дальнобойной магией, тут обитают. Над ущельями мы прыгали исключительно под щитами. Конечно, Чисин могли бы послать на разведку легкие летательные аппараты с термощитами, но сочли, что людьми лучше и дешевле. Наша команда излишне большая, но новобранцев пока проверяют. Теперь мы двинулись к последней цели – пещере, которую нас попросили исследовать. Вот тут уже облетом по небу не обойтись. Снова аккуратное продвижение по поверхности, и мы лишний раз убедились, почему мы идем именно под солнцем, даже когда можно временно спуститься. Когда перепрыгивали очередной каньон, по Ирме снизу ударили потоком пламени, который она без проблем выдержала. Действительно, сильных тварей тут нет. Я же глянул вниз. Странная угловатая тварюшка, напоминающая тощего инсектоида, на 6 тонких лапах с крестообразными жвалами и вытянутым светлым туловищем. Он смотрел на нас 2 крохотными глазками, едва видимыми на теле. «А вот и местные хищники», — произнес я, влупив ответку ледяным лучом. Тварь мерзко пискнула, а Хайди, остановившаяся на другом краю, вжарила потоком молний. Синие разряды стрекотали и перескакивали краешками на коралловую поросль и свисающую темную лапшу опасных лиан. Все 3 ядра в молнию, и техника неплохая. Особенно впечатляет короткая задержка активации. «Не убивай, пусть биосистема существует как может», — предупредил я, и Хайди остановила поток. Инсектоид кое-как пополз куда-то в пещеру, волоча 2 нерабочие лапы. Может быть, сейчас чьим-то обедом станет, если найдется другой хищник, но шанс очухаться у него есть. И так тут живности мало при сравнительно небольшой территории. Экосистема хрупка. Мы продолжили движение, вскоре все же спустившись в крупное ущелье. Теперь кристаллы были со всех сторон, и под ногами бегали маленькие панцирные жучки. Панцири погибших и кораллы темного оттенка хрустели под ногами. Были даже светящиеся из-за дикой маны, что примостились в самой темноте. Мы же двинулись в большую неровную дыру в земле, оказавшись в почти кромешной тьме. Температура за бортом резко упала сначала до более комфортных 40, а потом и 30. Лишнее тепло уходило за границу осколка. Все стены покрывала некая органика, что блестела в свете фонарей. Теперь мы были максимально серьезны. Мало ли кто здесь живет. К счастью, пещера оказалась достаточно большой и с ровным полом. «Пещеру, видимо, еще до появления осколков проточила вода», — произнес я. «Вероятно. Интересно, каким был этот мир до краха?» — задумчиво ответила Мия. «И каким бы он был, если бы разрушители не обрушили вселенную?» Вздохнула Хайди. Раз зашла тема... «Ты правда считаешь, что действия какой-то четверки могли обрушить целую вселенную?» «А почему нет?» — удивилась она. Об истинном масштабе вселенной они подзабыли. И как же это наивно звучит для меня, если честно. Трансцендентные сильны, их нередко богами называют, но они далеко не всемогущи, и даже не самые сильные. Хайди же продолжала пояснять обычную позицию местных. Чтобы разбить окно, порой достаточно маленькой дырочки, остальное лопается осколками. Хорошая аналогия, всегда так себе представляю это. Давай тогда иначе. Думаешь, мы были одни во Вселенной? Вполне возможно. Опять же, почему нет? Для появления людей должно было сойтись очень много факторов. Может быть, мы уникальный случай? Я думаю иначе. Должны быть и другие. Говорится, что Вселенная была невероятно огромна. Наверняка еще где-то появились разумные существа. Включилась в разговор София. И я так считаю. Может быть, те другие виды жизни где-то есть в осколках, просто слишком далеко от нас, добавила и Шифтер. Ну так вот, не думаете, что если четверо существ, пусть и очень сильных, смогли обрушить Вселенную, почему же она не разрушилась раньше, раз так хрупка? А еще меня интересует вопрос, почему об этом не знали в моей империи, во всяком случае, основная масса народа. Если миры, что теперь в расслоении реальности, были частью империи, то как мы могли забыть о пропавших колониях? Забыть о четырех трансцендентных – Лилит, Ирис, Ларгий и Радос. Ни разу не слышал упоминаний о них. А главное, нельзя потерять колонию или две и просто забыть. Тифон приложил руку. Все может быть. Но я не представляю, как заставить забыть об этом миллиарды людей на 21 живой планете, многочисленных станциях и кораблях. Как истереть информацию о чистке воспоминаний? Или Тифон и создал аномалию? Нет, они сами обвиняют тех четверых. Да и трансцендентным очень ценен народ. А живые миры, что не нужно терраформировать, это драгоценности Вселенной. Нет такого, что заставило бы Тифона свершить подобное, ведь их сила зависит от народов. Очень сомневаюсь, что четверка сделала это намеренно. Возможно, их незаслуженно обвинили, не так поняв череду фактов. Информация сохранилась плохо, без конкретики. Всегда есть первый, даже если много кандидатов, что могли бы сделать это, резонно заметила Хайди. Ты из тех, кто считает, что за гранью что-то есть, да? Поняла Мия. Само собой, такие люди существуют, но их меньшинство, поскольку это скорее слепая вера, нежели обоснованная позиция. Что там есть еще целая вселенная, а мы заперты тут, как в коконе. Да, я из них. Я понимаю, что нет доказательств, но идея о том, что вселенная настолько хрупка, кажется мне еще менее реалистичной. Вы говорили, что хотите исследовать осколки, задумалась Шифтер. Ищите доказательства этой идеи, что мы заперты в некоем пузыре и есть, внешний мир? Именно, не стал спорить я. Так или иначе, я буду лезть в эту тему, и подобное мнение – хорошее оправдание. Ну и осколки – удивительные места, пусть и опасные. Необычен ты для наследника великого дома, все же рос ты с этим, протянула Хайди. Наверное, поэтому патриарх Ауэр тебя, скажем, недолюбливает. Отчасти, если точнее, потому что я не оправдал его чаяний, иду против его воли. Хотя он просто нервным стал. Меня еще и постоянно пытаются схватить, а я даже не понимаю, почему. Отец явно знает, но не говорит. Ты не знаешь ни о каких делах семьи и тайнах? Члены великих родов обычно знают столько, что старшим и во сне не привидится. Ха-ха-ха, ты преувеличиваешь. Но нет, вообще ничего не знаю. И теперь мне Эзра тем более ничего не скажет. Ну ничего, прорвусь до осколочника и припру его к стенке, посмеялся я. Серьезно? Одновременно спросили почти все. «Ну, я в грубой форме это произнес, но в такой ситуации он, уверен, начнет отвечать. Или осколочник найдет себе другой великий дом. Ну и да, я самонадеян, но я планирую стать очень сильным, даже если мне не даст ресурсов дом. Бывали же осколочники, выросшие вне великого дома. Повелителем точно стану». Какие, однако, необычные разговоры пошли. Ну да ладно, тут пещера не менее интересная. Мы вышли в некую каверну, большую округлую полость, в которой, была вода. Спустились мы глубоко, и да, в осколке воды хоть и мало, но есть. И в ней копошилось нечто органическое. «Странная вода, слишком густая на вид. Скорее, на слизь похожа. Мия, куда руки?» Повысил я голос, и девушка отпрыгнула. «Прости, я идиотка!» Смущенно кашлянула она. «Ладно, мне бы трехметровую палку. Шифтер, кто пойдет тыкать в это анализатором?» «Вы уже вызвались, мистер Ауэр!» По тону было понятно все, что она думает. Между прочим, ее голос кажется знакомым. «Окей». Я взял устройство, что тащила на себе София. Нам больше одного не нужно. Распределили нагрузку всяким оборудованием. «Шифтер, мы встречались раньше. Все какое-то чувство». «А, не узнали? Тот день, когда вы убили монстров из разлома прямо в городе». Я повернулся, даже отвлекшись от органической жижи. Вспомнил. «Тогда на столах?» «Да, мы тогда хорошо погуляли. Я все думала, что ты тут пытаешься забыть тот день». Услышал я смешок. Что ж, я видел ее почти голой. Да и не я один. И танцевать она умеет. «Можно на «ты»?» «Можно, только не при командовании». Ну а я полез выполнять задачу. Благо, берег лужи был пологий. Присел на корточки и ткнул анализатором в вещество, напоминающее слизь. Ну и нечто червеобразное в ней копошилось. Необычная жизнь для местной экосистемы. Не читал о таком. Анализатор пискнул. Я посмотрел на коммуникатор. Невероятно много бактерий и всяких веществ. Обнаружены весьма опасные. «Эйгон!» — услышал я Мию, пока медленно и аккуратно отходил от этой гадости и раздумывал, не стоит ли оставить анализатор здесь. Тут прям дерьмо. Сейчас прожаримся тщательно». «Посмотри в тот угол!» Она метнула мелкий лучик холода. Скелет какого-то здорового существа. Мясо еще немного осталось, и его доедают черви. Плюс он весь покрыт слизью. Мерзость. Хотя все еще уступает существам из миров с сильным искажением. «Думаю, мы собрали достаточно данных. Давайте валить, а то оно уже ко мне ползет». Я сделал пару шагов от воды и взрывом холода накрыл берег. А потом и щуп анализатора подморозил. Правда, у червей была совсем слабая аура, и исходить она полностью не перестала. Скорее, впали в анабиоз. «Ох, дамы и Рейн, боюсь, я догадываюсь, откуда тут подобное. Помните историю про притащенный из ночного мира лед? Там были яйца этой прелести в какой-то форме, и они просочились с водой в подземные пещеры, и у них не нашлось естественных противников, спали в анабиозе. «Беру всю ответственность за решение на себя. Уничтожить!» — приказала Ирма. Проблема в том, что чистый холод София выпускала слабо. Она больше по метанию льда. У Мии тоже чуть иная специализация, и она скрывает силу. Сама Ирма — геомант, метающий камушки. Рейн — слабый воздушник, тоже бесполезен в этой задаче. Таким образом, я закидывал местность сферами холода своего Бурана, а Хайди заливала все молниями. Основной урон исходил от нас. Причем мне приходилось морозить прямо очень серьезно, чтобы потоком магии прикончить эту дрянь. Благо, каверна была не особо большой. «Ух, сюда бы огневиков и пару биологов, что выяснят характеристики этой гадости. Жару она явно не переносит, но кто ее знает? Видимо, тут нет бактерий, что обычно мешали бы такому развиваться. Зато тепло и много минеральных питательных веществ. Да и вон органика приходит. Может, пытался эту воду попить?» «Мы выполнили миссию. Возвращаемся», — согласилась Ирма. «Пока доберемся, будем стерильны». Стали подниматься по пещере. Мы лишь временно притормозили распространение. А может, оно бы в ближайшее время выжрало все доступное и самоуничтожилось. Но, наверное, поголовье существ, живущих в пещерах, сильно сократит. Вот только наша активность привлекла нежелательное внимание. Из других ответвлений пещер слышался цокот лап по камню. Некоторые из ответвлений выглядели разрытыми. В большом основном проходе имелся буквально отвал породы, что была тут не слишком прочной. Никакого рева или писка. Эти существа не умели издавать звуки, но... «Переходим на бег! Нам не нужно их всех уничтожать!» — приказала Ирма, и мы рванули вверх. «Если встанут на пути, прикрывайте Эйгона и Хайди!» Из-за резерва души пикового мага я не устал, но лишние траты ни к чему, да и выглядеть будет странно. Сзади нас догонял инсект, вроде атаковавшего нас раньше пламенем. Только этот был поражен этой слизистой дрянью. Шкуру разъедало, на землю падали выпавшие черви. Но не похоже, что они беспокоили тварь. У нее может не быть болевых рецепторов, или они отключились. Ух, ну и мерзость! Ее заживо жрут! У него нет иммунной системы, способной этому сопротивляться. Обычные бактерии тут вымерли до того, как эту дрянь завезли сюда. Ирма решила оборвать страдания существа. Магия засветилась вокруг и вырвала из земли камень, сформировав его в каменные шипы, что потоком снарядов устремились в инсекта, пробив посланную им волну пламени. Пещеру осветило, и поле зрения заволокло, но уже через секунду за нами мы увидели падающий окровавленный труп, истыканный упрочненными каменюками. Рейн в это время послал пару ветровых ударов, сбив с ног и повредив передние ноги выскочивших существ поменьше впереди. Тут уже оторвалась Софи, собрав окружающую влагу в сосульки и закидав здоровых инсектов. Броня у них прочная, но если упрочненная ледышка хорошо попадала, то глубоко вонзалась в тело и пускала в него волну холода, к которому местные совершенно непривычны. Сверху блеснуло, и я оттолкнул Хайди. Еще один монстрик упал почти нам на голову, но я уже выхватил меч и пистолет. «Контроль массы!» Острое лезвие, покрывшееся пламенем, обрушилось на длинное, тонкое тело существа, которое одновременно окутал холод. раздались приглушенные системой шлема хлопки сверхзвуковых снарядов. Иглы легко пробивали покровы и уходили внутрь существа. Меч наполовину прорубил тело, и я рывком вынул лезвие, заметив следы поражения. Мда, местной экосистеме придется туго. Пока инсект скреб ногами по земле, но не мог найти силы подняться, мы побежали дальше. Глубокая пещера. Даже несмотря на хорошую физическую форму, бег в гору утомлял, но маневровые движки использовать пока не решались. Еще врежемся во что-то. Твари от нас не отставали. Ирма покидывала назад шипы и ударные волны, откидывая разъяренных инсектов, как и Рейн. Мия отвечала слабым холодом, но пока ситуация оставалась под контролем. Удары монстров мы держали. Наконец, мы вырвались из пещеры в сравнительно ярко освещенный каньон. «Карабкаемся вверх! Они нас преследовать не станут!» — приказала Ирма, метнув назад пару шипов и выстрелив ручным лазером. Команда уже взлетала. Я тоже запустил движки и уже начинал взбираться. «Сбой! Не работают!» Действительно испуганно воскликнула Хайди. Я же отключил движки и прыгнул вниз. «Бежим! Прикройте нас сверху!» Я потащил Хайди по каньону. «Перезапускай! Аварийный режим!» «Диагностика идет! Ар, я не использовала такие! Прикрывай! Прикроем вас сверху! Перетянем на себя внимание!» Услышал я по рации от Ирмы. Кристаллы хрустели под ногами, а мелкие насекомые разбегались. Инсекты выскочили сзади и, заметив нас, опять пустили пламя. «Анкил!» — крикнул я, забыв про функцию активации. Летающие блоки отцепились и сформировали барьер, принявший удары пламенем. А потом метнул луч холода. Сверху, за нами, свисала знакомая черная лапша плотоядных растений, которым корни особо не нужны. Луч холода улетел в основание растений, и те пучками стали падать на инсектов. И тем это не понравилось. «Налево!» Я дернул Хайди в узкий проход изрезанного рельефа каньона. «Вас потеряли! Отвлеклись на нас!» Услышал я от Ирмы. «Хайди, что там с движком?» «Сейчас, сейчас!» «Заглючил контрольный блок!» «Ух, что за хлам! Как могли!» Она копалась в коммуникаторе. «Эйгон, спасибо! Обязана тебе!» «Да не за что! Мы же товарищи!» Сказал я. А потом все же решил кое-что сделать. Достал из кармашка кусочек армированного скотча, нужного, чтобы заклеивать дыры или трещины в броне при повреждениях. Создал на кончике пальца максимально сжатый сгусток маны. Раньше бы просто нитями маны на прямом контроле выжег, но тут пришлось пальцем водить. «А?» – удивилась Хайди, когда я налепил кусок ей на шлем. Сразу закрыла интерфейсы и включила камеру, взглянув на себя. Выжженная на кусочке серебристого скотча надпись гласила: «Меня подослали». «Эйгон!» «Хайди, просто кончай этот цирк!» — сказал я, отключив рацию. «О, и не бойся, просто я таких, как ты, за километр чую. К тому же спасибо!» «А?» Непонимание усилилось, но теперь пополам с беспокойством. «Солярит, благодаря тебе нашли, маленькая шпионка!» «Ладно, неважно, ты ничем не навредила!» — хмыкнул я, указав пальцем на блестящие в самом верху стены кристаллы. Они были как бы под каменным козырьком, сверху их не видно. «Что у вас там?» — обеспокоенно спросила Ирма, и я включил рацию. «Мы разобрались!» «Просто тут залежь солярита приличная. Рейн, надеюсь, ты не потерял мешки, иначе сделаем их из твоего зонтика. Я похлопал Хайди по плечу, запустил движки и стал быстро взбираться по скале.